от прилившей крови. Лицо его из бронзового стало чугунным. Воздух в кабинете вдруг отяжелел, как перед грозой. По углам испуганно заклубились угланчики и прочая мелкая проглядь. Под пылающей люстрой треснул ветвистый разряд, и за всколыхнувшейся гординой поднялась яростная толкотня. Глава Лиги колдунов на несколько секунд полностью утратил контроль над собой и над своим аквариумом. «Успокаиваешь!» — загремел он, широко разевая львиную пасть опытного парламентария. «Какой к чертям Василий? Что он вообще может, твой Василий? По воде пройтись до первой волны?» Далее президент нечеловеческим усилием воли взял себя в руки и надолго умолк. Генерал Лютый сидел чуть ли не по стойке смирно. Страшков нигде не было видно. Надо полагать, его страшки удрали в ужасе сквозь закрытую дверь. А может, и вовсе распались. «Значит так», — тяжело дыша проговорил президент, — «ищи африкана. Василий меня, сам понимаешь, не интересует. И вот тебе еще одна наводка. Чудотворная икона в нашем краеведческом...» Генерал позволил себе слегка сдвинуть брови. «Предположительно, новая попытка похищения? Не знаю», — глухо отозвался президент. На его высоком выпуклом лбу проступала испарина. Но икона почуяла, что африкан собирается перейти границу. Еще днем почуяла, учти. На Василия она бы так не реагировала. «А чем нам конкретно может сейчас навредить африкан?» — прямо спросил генерал. Президент через силу усмехнулся. «Если африкан здесь...» Тихо и внятно выговорил он, глядя Лютому в глаза. «Это конец всему, в том числе и нашему вступлению в НАТО. Короче, иди работай». Генерал Лютый молча встал и направился к двери, потирая с болезненной гримаской старый шрам на запястье, явно след от собачьих челюстей. Внезапно трубка одного из телефонов на столе президента подпрыгнула и, перекувырнувшись, вновь возлегла на корпус аппарата, причем неправильно. Уже взявшийся за сияющую медную ручку генерал обернулся на звук. «Ничего, ничего», — сдавленно успокоил его Глеб Портнягин. «Это я так, случайно». Дождавшись, когда дверь за генералом закроется, он грозно сдвинул брови и заглянул под стол. «Ох, дуну сейчас на тебя!» — пригрозил он в сердцах. «Вот попробуй только еще раз так сделай!» Этого крупного рукастого барабашку президент совершенно случайно обнаружил в подвале здания МВД республики, где тот опасно развлекался, бренча браслетами, пугая сотрудников и прикидываясь их давними жертвами. Создание привлекло Глеба редкой даже среди барабашек красотой, и он забрал его к себе в кабинет. Как и всякая одичавшая энергетика, тварь приручилась с трудом и все время норовила нашкодить.